Глава 19. Совещание продолжается. «Два убийства в Мидоубэнке», — задумчиво повторил Пуаро. «Мы изложили вам факты», — сказал Келси. «Если у вас есть какие-то идеи...» «Почему в спортивном павильоне?» — спросил сыщик. «Вы задавали себе этот вопрос, да?» — обратился он к Адаму. «Ну, теперь у нас есть ответ. Потому что в спортивном павильоне находилась теннисная ракетка, в которой было спрятано целое состояние в виде драгоценных камней. Кто-то знал об этой ракетке. Кто это был? Это могла быть сама мисс Спрингер. Вы все говорите, что она очень ревностно относилась к спортивному павильону. Не любила, когда туда приходили другие люди, то есть те, кому там быть не положено. Казалось, она подозревала наличие у них каких-то мотивов. Особенно это относилось к мадемуазель Бланш». «Мадемуазель Бланш», — задумчиво произнес Келси. Эркюль Пуаро снова обратился к Адаму. «Вы сами считали поведение мадемуазель Бланш странным, когда дело касалось спортивного павильона?» «Она объяснила», — ответил Адам. «Она слишком подробно это объяснила. Я бы никогда не усомнился в ее праве находиться там, если бы она не старалась так подробно объяснить мне, зачем пришла туда». Пуаро кивнул. «Вот именно. Это, несомненно, наводит на размышления. Но нам известно лишь, что мисс Спрингер убили в спортивном павильоне в час ночи, когда ей нечего было там делать». Он повернулся к Келси. «Где была мисс Спрингер перед тем, как приехала в Мидоубэнк?» «Мы не знаем», — ответил инспектор. «Она покинула предыдущее место работы, он назвал известную школу, прошлым летом. Где мисс Спрингер находилась после этого, нам неизвестно». Он сухо прибавил. «Не было случая задать ей этот вопрос до ее смерти. У нее нет близких родственников, как, по-видимому, и близких друзей». «Значит, она могла находиться в Ромате», — задумчиво произнес Пуаро. «Мне кажется, там была делегация школьных учителей как раз во время беспорядков», — сказал Адам. «Тогда предположим, что она находилась там и что она каким-то образом узнала о теннисной ракетке. Допустим, что, выждав некоторое время, чтобы освоиться с распорядком жизни в Мидоубэнке, она однажды ночью пошла в спортивный павильон. Там взяла ракетку и уже собиралась достать из тайника камни, когда...» Он сделал паузу. «Когда ей кто-то помешал. Может быть, этот человек следил за ней и пошел вслед за ней в тот вечер. У этого человека был пистолет, и он ее застрелил, но не успел достать драгоценные камни и унести ракетку, потому что к спортивному павильону уже приближались люди, услышавшие выстрел». Он умолк. «Вы думаете, именно так все и произошло?» — спросил главный констебль. «Не знаю», — ответил Пуаро. «Это одна возможность. Другая возможность, что человек с пистолетом пришел туда первым, а мисс Спрингер застала его врасплох. Человек, которого мисс Спрингер уже подозревала. Она, как вы мне сказали, была из таких женщин, любила вынюхивать чужие секреты». «А другая женщина?» — спросил Адам. Пуаро посмотрел на него, затем медленно перевел взгляд на двух других мужчин. «Вы не знаете», — сказал он, — «и я не знаю. Это мог быть кто-то посторонний». В его голосе прозвучал вопрос. Келси покачал головой. «Я думаю, что нет. Мы очень тщательно перебрали всех в окрестностях. Особенно, конечно, это касается посторонних. Неподалеку жила некая мадам Калински, Адам ее знает. Но она не могла участвовать ни в одном из убийств». «Значит, все возвращается в Мидоубэнк, и есть только один способ узнать правду — методом исключения». Келси вздохнул. «Да», — сказал он, — «все сводится к этому. В случае первого убийства у нас большой выбор подозреваемых. Почти каждый мог убить мисс Спрингер. Исключения составляют мисс Джонсон и мисс Чедвик, и та девочка, у которой болели уши. Но второе убийство сужает пространство поиска. Мисс Рич, мисс Блейк и мисс Шапленд исключаются. Мисс Рич остановилась в гостинице «Элтон Грэндж» в 20 милях от школы. Мисс Блейк уехала в Литтл-Порт-он-Си, а мисс Шапленд была в Лондоне в ночном клубе «Леонид Соваж» вместе с Деннисом Редбоуном. И мисс Булстро также уехала, как я понимаю. Адам ухмыльнулся. Инспектор и главный констебль были шокированы. «Мисс Булстроуд, — сурово произнес инспектор, — гостила у герцогини Уэлшем». «Значит, это исключает, мисс Булстроуд, — серьезно сказал Пуаро. И нам остается что? Двое из домашней прислуги, которые ночевали в доме, миссис Гиббонс и девушка по имени Дорис Хогг. Не могу всерьез рассматривать ни одну из них. Остаются мисс Роуэн и мадемуазель Бланш. И школьницы, конечно». Келси был потрясен. «Вы ведь не подозреваете их?» «Откровенно говоря, нет, но следует соблюдать точность». Инспектор отмахнулся от точности. Он упорно двигался дальше. «Мисс Роуэн пробыла здесь больше года. У нее хороший послужной список. У нас против нее ничего нет». «Тогда мы пришли к мадемуазель Бланш. Именно на ней заканчивается наше путешествие». Воцарилось молчание. «Нет никаких доказательств», — сказал Келси. «Ее рекомендации выглядят совершенно подлинными». «Так и должно быть», — заметил Пуаро. «Она что-то вынюхивала», — сказал Адам. «Но это не доказывает, что она убийца». «Погодите минутку», — сказал Келси. «Было что-то сказано насчет ключа. Во время нашего первого разговора с нею, я потом посмотрю, что-то насчет того, что ключ от павильона выпал из замка двери, она его подняла и забыла вставить обратно, а потом ушла с ним, и Спрингер на нее накричала. Человек, который хотел пойти туда ночью и поискать ракетку, должен был иметь ключ, чтобы открыть дверь», — сказал Пуаро. «Для этого необходимо было сделать отпечаток ключа». «Но в этом случае», — возразил Адам, — «она никогда не упомянула бы в разговоре с вами об инциденте с ключом». «Не обязательно», — возразил Келси. «Спрингер могла рассказать о случае с ключом. Если рассказала, она могла решить, что лучше мимоходом упомянуть об этом». «Этот момент следует запомнить», — сказал Пуаро. «Это нам почти ничего не дает», — заметил Келси и мрачно посмотрел на сыщика. «Кажется, осталась одна возможность», — сказал маленький бельгиец. «То есть, если меня правильно информировали. Мать Джули Апджон, как я понимаю, узнала здесь кого-то в первый день семестра, какого-то человека, увидев которого она удивилась. Исходя из контекста, вполне вероятно, что этот человек был связан с международным шпионажем. Если мисс Апджон определенно укажет на мадемуазель как на человека, которого она узнала, тогда, думаю, мы сможем действовать более уверенно». «Это легче сказать, чем сделать», — ответил Келси. «Мы пытаемся связаться с миссис Апджон, но это такая головная боль. Когда девочка сказала про автобус, я подумал, что она имеет в виду настоящий автобусный тур, проходящий по расписанию, все пассажиры которого едут вместе. Но все совсем не так. По-видимому, она просто садится в местные автобусы и едет туда, куда ей в данный момент заблагорассудится. Миссис Апджон не приобрела тур у Кука или в официальном бюро путешествий. Она путешествует совсем одна по всей стране. Что можно сделать с такой женщиной? Она может оказаться где угодно. Анатолия большая». «Это создает трудности, вы правы», — согласился Пуаро. «А ведь есть куча чудесных автобусных туров», — обиженным тоном отметил инспектор. «За вас все продумано, где остановиться, что посмотреть, и в оплату все включено, и вы точно знаете, где находитесь. Но такой способ путешествия явно не нравится миссис Апджон». «А пока мы сидим здесь», — продолжал Келси, — «застряли. Эта француженка может уйти в любой момент, когда захочет. У нас нет ничего, никаких оснований задержать ее». Пуаро покачал головой. Она этого не сделает. Вы не можете быть в этом уверены. Я уверен. Если бы вы совершили убийство, вы бы не стали делать ничего необычного, что может привлечь к вам внимание. Мадемуазель Бланш останется здесь и будет сидеть тихо до конца семестра. Надеюсь, вы правы. Я уверен, что прав, и помните, особа, кого видела мисс Абджон, не знает, что та ее видела. Когда наступит решающий момент, это будет для нее полной неожиданностью. Келси вздохнул. Если это все, на чем мы можем основывать свои действия, есть и другие вещи, например, беседы. Беседы? Они имеют большую ценность, беседы. Рано или поздно, если человеку есть что скрывать, он скажет слишком много. Выдаст себя. Голос главного констебля звучал скептически. Не так все просто. Человек проявляет осторожность, говоря о том, что он пытается скрыть, но часто слишком много говорит о других вещах. И разговоры можно использовать по-другому. Есть невинные люди, которые что-то знают, но не сознают важности того, что знают. И это мне напомнило... Он встал. «Прошу меня извинить, я должен пойти и спросить у мисс Булстроуд, есть ли здесь кто-нибудь, кто умеет рисовать?» «Рисовать? Рисовать. Ну, — произнес Адам, когда Пуаро вышел, — сначала девичьи коленки... А теперь рисование. Что будет дальше, хотел бы я знать. Мисс Булстроуд ответила на вопрос Пуаро, не выказав никакого удивления. «Мисс Лори, наша приглашенная учительница рисования», — коротко ответила она. «Но ее сегодня здесь нет. Что вы хотите, чтобы она вам нарисовала?» — спросила директриса добрым голосом, будто разговаривала с ребенком. «Лица», — ответил Пуаро. «Мисс Рич мастерски рисует лица людей, она хорошо улавливает сходство. Именно это мне и нужно». Мисс Булстроуд с одобрением отметил он, не задала ему никаких вопросов о причинах такого желания. Она просто вышла из комнаты и вернулась с мисс Рич. После знакомства Пуаро сказал, «Вы умеете рисовать людей? Быстро, карандашом». Эйлин Рич кивнула. «Я часто их рисую ради развлечения». «Хорошо. Тогда прошу вас, нарисуйте мне покойную мисс Спрингер». «Это трудно. Я знала ее так недолго, но я попробую». Она прищурилась и начала быстро рисовать. «Бьен», — сказал Пуаро, беря у нее набросок. «А теперь, если не возражаете, мисс Булстроуд, мисс Роуэн, мадемуазель Бланш и, да, садовника Адама». Эйлин Рич с сомнением взглянула на него, потом принялась за работу. Бельгиец посмотрел на результат и одобрительно кивнул. «Вы хорошо рисуете, очень хорошо. Всего несколько штрихов, и все же сходство очевидно. Теперь я вас попрошу сделать нечто более трудное. Например, нарисуйте мисс Булстроуд с другой прической. Измените форму ее бровей». Эйлин уставилась на него, словно подумала, что он сошел с ума. «Нет», — сказал Пуаро, — «я не безумец. Я ставлю эксперимент, вот и все. Пожалуйста, сделайте то, о чем я прошу». Через пару секунд она сказала. «Вот, пожалуйста». «Отлично. Теперь сделайте то же самое с портретом мадемуазель Бланш и мисс Роуэн». Когда мисс Рич закончила, Пуаро выложил в ряд три наброска. «Теперь я вам кое-что покажу», — сказал он. «Мисс Булстроуд, несмотря на сделанные вами изменения, по-прежнему безошибочно остается мисс Булстроуд. Но посмотрите на двух других. Так как черты их лиц не слишком выразительны, и так как они не такие сильные личности, как мисс Булстроуд, они выглядят почти другими людьми, не так ли?» «Я понимаю, что вы имеете в виду», — сказала Эйлин Рич. Она смотрела, как сыщик осторожно складывает наброски. «И что вы собираетесь с ними делать?» — спросила учительница. «Использовать их», — ответил Пуаро.